«А живи», — спохватилась она. «Он тоже принимает таблетки?» «Живи служил в армию. Думаю, с ним все будет в порядке». «Я не собираюсь спорить с вами, Нейт. Я уже поговорила с вождем. Он даст вам трех сопровождающих на двух каноэ. А я пошлю с вами Лакко, чтобы он переводил. Надо выбраться на реку Ксеко. Тогда путь к Парагваю будет прямым». «Сколько туда плыть?» «До Ксеко часа 4, до Парагвая 6. Вы ведь поплывете по течению?» «Похоже, вы все предусмотрели. Поверьте мне, Нейт, я дважды болела малярией. Никому такого не пожелаю. Второй раз я чуть не умерла». Нейту никогда не приходило в голову, что она может умереть. С наследством Филана было достаточно заботы теперь, пока она прячется в джунглях. Но если она умрет, потребуются годы, чтобы уладить дело. Его восхищала эта женщина. В ней было все, чего не доставало ему. Сила, смелость, непоколебимая вера, умение радоваться простым вещам, убежденность в том, что она нашла свое место в жизни. «Не умирайте, Рэйчел», — сказал он. «Смерти я не боюсь. Для истинного христианина смерть — награда». «Но вы все же молитесь за меня, Нейт». «Обещаю, что буду молиться». «Вы хороший человек. У вас доброе сердце и ясный ум. Просто вам нужно немного помочь». «Знаю. Я не слишком силен». Бумаги в непромокаемом свернутом конверте лежали у него в кармане. Он достал их. «Но можем мы хотя бы теперь поговорить об этом?» «Хорошо, но только в порядке одолжения вам. Поскольку вы проделали такой долгий путь, полагаю, мне следует согласиться хотя бы на эту юридическую беседу». «Благодарю вас». Он передал ей первый листок, копию рукописного завещания Троя. Прочитав его, Рэйчел спросила: «Это официальное завещание?» «Да». «Но оно уже такое примитивное. Рукописные завещания имеют полную юридическую силу, таков закон». Она перечитала завещание еще раз. Нейт заметил тень, которая легла вдоль линии деревьев. В последнее время он стал бояться темноты. «Трой не позаботился о других своих отпрысках?» — с удивлением спросила она. «Вы бы тоже не стали о них заботиться. Но вообще-то его едва ли можно было назвать любящим отцом. Помню день, когда мама рассказала мне о нем. Мне было 17 лет. Кончалось лето. Отец только что умер от рака, и жизнь казалась очень печальной. Трой каким-то образом разыскал меня и не отставал от матери, прося разрешения приехать. Тогда-то она и открыла мне правду о моих биологических родителях. Но мне это было абсолютно безразлично. Эти люди меня не интересовали. Я никогда их не видела, и у меня не было ни малейшего желания с ними встречаться. Позднее я узнала, что моя настоящая мать покончила с собой». «Что вы об этом думаете, Нейт? Оба моих родителя ушли из жизни добровольно. Может, и у меня в генах что-то такое есть?» «Нет, вы гораздо сильнее, чем были они». «Я хотела бы умереть». «Не говорите так». «Когда вы встретились с Троем?» «Прошел год. Они с моей приемной матерью стали друзьями по телефону. Ему удалось убедить ее, что у него добрые намерения. И вот однажды Он появился у нас в доме. Мы выпили чаю с пирожными, и он ушел. После этого прислал мне деньги на учебу в колледже и настаивал, чтобы я поступил на работу в одну из его компаний. Вообще стал относиться ко мне по-отечески. А мне он все больше не нравился. Когда умерла моя приемная мать, я сменила фамилию и поступила в медицинскую школу. Много лет я молилась за Троя, так же, как молюсь за всех заблудших людей, которых знаю. Я думала, он обо мне забыл. «Судя по всему, нет», — заметил Нейт. Черный москит сел ему на бедро, и он прихлопнул насекомое силой, достаточной, чтобы перешибить бревно. На коже появился красный отпечаток ладони. Он передал ей заготовленные тексты отказа от права на наследство и официального признания своих прав на него. «Я ничего не подпишу. Мне не нужны деньги. Да вы просто возьмите их и поразмышляйте». «Вы надо мной смеетесь?» «Нет, просто не знаю, что делать дальше». «Не говорите никому, где я. Умоляю вас, Нейт, пожалуйста, не выдавайте мои тайны». «Обещаю. Но взгляните на вещи трезво. Ваша история все равно получит огласку. Если примете деньги, станете самой богатой женщиной в мире. Если отвергнете, шума будет еще больше». «Кому до этого есть дело?» «Простодушный вы человек. Живя здесь, вы не знаете, что такое масс-медиа. Новости идут по телевидению 24 часа в сутки. Известно становится все». «Но как меня найдут?» «Хороший вопрос. Нам повезло, потому что Трой напал на ваш след. Правда, по нашим сведениям, он никому ничего не сказал. Значит, мне ничто не грозит, так? Вы не скажете. И другие юристы вашей фирмы ничего не скажут». «Это правда. Ведь вы попали сюда случайно, заблудившись, правда?» «Безнадежно заблудившись. Вы должны защитить меня, Нейт. Здесь мой дом, здесь моя семья. Я больше не хочу убегать». «Смиренная миссионерка в джунглях говорит «нет» состоянию в 11 миллиардов долларов». «Неплохой заголовок. Акулы от журналистики наводнят Пантанал вертолетами, самолетами, амфибиями, чтобы заполучить сенсационный материал».